Глава 22. Южная провинция Инбракара, 2047 год по земному летоисчислению. «Это собрала все нужные вам товары. Они спрятаны возле посадочного катера», — сообщила Джалаова Кашан Софии и Супаари, когда она, наконец, появилась в Тручасай. Она опоздала на несколько дней. «Там повсюду бродят патрули Джанада». «Отбраковщики?» — насторожился Супаари. Или бригады инспекторов, собирающие сведения для нового высочайшего. «Это, думают, ни те, ни другие», — произнесла Джалава, не обращая внимания на прочих руна, собравшихся вокруг них и уже начинавших нервно покачиваться. «В Кирабае люди говорят, что это люди с севера, из города Инбракар. С ними ходят чужеземные руна. Из Маланжера, — думает это». Старейшинам в Кирабае пришлось искать толмачей из очень древних родов, чтобы понять их. По виду Джалао нельзя было заключить, что она испугана. Ясно было только, что озабочена. На всех деревенских советах обсуждали, что все это значит, что изменяется. «Патрульные всегда расспрашивают о Супаари», — произнесла она спокойным голосом. «И об иноземцах тоже». «А будет ли наш путь безопасен?» — спросила София, у которой узлом завязала желудок. «Может, нам, но не тебе, следует подождать до тех пор, пока волнение успокоится?» «Это думает, что мы и вы тоже можем путешествовать, но только в красном свете. И для нас будет лучше, если мы выступим без задержки». Посмотрев на Супаари, Джалао перешла на Ксан. «Господин, позволишь ли ты одной из нас вести тебя?» Наступило многозначительное молчание, и София повернулась в полоборота, чтобы посмотреть на Супаари. Распрямившись во весь рост, он не отводил глаз от Джалао. «Разве я какой-то владыка, чтобы что-то разрешать или запрещать?» А затем, опустив уши, показал, что согласен. Глядя куда-то в сторону, чуть влево от Джалао, он поднял подбородок и сказал: «Прости, этот будет благодарен за твою помощь». Все зашевелились в смущении. София понимала, чего стоили Супаари произнесенные им слова. Ей было ясно, что Джалао устрашала его, как ни одна из руна. На тонкости она не обратила внимания, как на детали последовавшей бесконечной дискуссии, касавшиеся политических и географических соображений относительно маршрута их путешествия к катеру Магеллана. Она уже сделала все, что могла во время 6 месяцев подготовки к возвращению домой. И теперь у нее не было другого выбора, кроме как довериться решениям Супаари и Джалао и надеяться, что они окажутся правильными. Придремав в тепле, уже ощущая себя на полпути на землю, София прислонилась к поддерживавшему навес шесту, одно колено вверх, спустив другую ногу с края платформы, и позволила себе расслабиться, наблюдая за игрой детишек Руна и Хаеналы, которая только что начинала ходить и напрыгивать на своих компаньонов, не ощущая своего отличия от них. Исаак, в последние дни не отходивший от Софии, всячески содействовал покою матери, без перерыва произнося монотонный поток фраз на руанже и английском, с безукоризненным в обоих случаях произношением. По большей части это была мимикрия, но иногда прорывались и обрывки подлинной речи. Всякий раз в основном после того, как он пропел вместе с ней «Шма» и «Вечерний кант Супаари». Для того, чтобы петь, они всегда удалялись вглубь леса, подальше от шумных руна, которые видели в песне нечто опасное — инструмент власти над ними Джанада. Возможно, думала София, именно эти недолгие моменты тишины позволили Исааку продвинуться дальше простого повторения. «Исаак слышит тебя», — сказал он однажды Софии, а в другой раз прокомментировал ситуацию. «Хаенала упала». «Но за все приходится платить». Для того, чтобы заговорить, Исааку пришлось проломить окружавшую его стену, и этот крошечный пролом в этой крепости теперь позволял окружавшему их жуткому хаосу вторгаться в его личный мир. Тени, так развлекавшие его с младенческой поры, вдруг начали оживать, становиться непредсказуемыми и угрожающими. Красный цвет, никогда прежде не имевший никакого значения в его жизни, теперь ужасал ребенка, рождая отчаянные пронзительные вопли, достойные губительницы банши, расстраивавшие все стойбище. Привычный шум, производимый играющими детишками руна, подчас доводил его до припадков бешенства. «Ему будет лучше на корабле», — думала София, практически не слушая монологов и дебатов руна, происходивших вокруг нее. «Сначала ему будет трудно, но мы будем следовать общей программе, и он приспособится. Никаких сюрпризов. И делать все так, как он хочет. Ничего красного. Я могу закрыть экраны чем-нибудь. И на борту целый день будет музыка. Одно это может улучшить жизнь Исаака, подумала она. Уже одно это оправдывало весь риск, на который они шли. Умиротворенная, она откинулась на подушке и позволила привычным деревенским шумам убаюкать ее. Проснулась она спустя несколько часов от прикосновения супари и тишины, означавшей, что консенсус достигнут, что все, что следовало учесть, было сказано. И поскольку решение было принято, совет разошелся. «Выходим завтра на втором закате», — изложил ей супари в дистиллированном виде результат многочасовых дебатов. «Будем как можно дольше идти по лесу. Путь выйдет длиннее, но зато безопаснее, чем сразу выходить в саванну. Когда нам придется проходить безлесные места, будем идти ночью». София села и окинула взглядом деревню. Готовилась последняя трапеза этого дня. Все уже пристраивались на ночлег. «Фия, а тебе будет жаль уходить отсюда?» — спросил супари, опускаясь рядом с ней. Она прислушалась к перешептываниям отцов, к воркованию и смеху детей. «Они были так заботливы, так добры к нам», — проговорила она, мысленно уже расставаясь с Руна. Нахлынувший поток благодарности разом унес все раздражение и нетерпение. «Если бы только существовал какой-то способ отплатить им за доброту...» «Да», — согласился супари, «но, на мой взгляд, самой лучшей благодарностью будет уйти. Патрули ищут нас с тобой, София. Мы можем оказаться опасными для Руна». Начало пути ничем не отличалось от множества походов за фуражом, в которых участвовала София. Единственное отличие заключалось в том, что сплетенная особым образом заспинная корзина не была пустой, как обычно в начале пути. Кончай, Тинбар и Сичулан вызвались идти вместе с Джалао, чтобы помочь нести детей и дорожный скарб. Разговор шел непринужденно. Мужчины Руна рассчитывали впервые за несколько лет встретиться в Кашане с друзьями и родственниками. Какое-то время была слышна только их ровная поступь, и София едва замечала разворачивавшуюся на ходу беседу, довольная тем, что Исаак идет с ней рядом, и прекрасное, хоть и еще небольшое тело мальчика, обладает крепостью, нужной для того, чтобы выдержать всю дорогу. «Он будет рослым, в отца», — поняла она. На третий день окрестные холмы стали терять высоту, и они, наконец, добрались до места, где под сводом леса стало светлее, да и сама растительность сделалась более сухой, ибо горы отклоняли дожди к западу. Полог листвы над головой по-прежнему не имел разрывов. Однако деревья здесь росли более редко, и София сумела заметить, что лес заканчивался плавным уклоном, переходящим в саванну, простиравшуюся до самого Кашана. «Подождем здесь», — распорядилась Джалао. Так что все сняли с плеч корзины и, покормив Исаака и Хаеналу, сами приступили к трапезе. Когда свет стал угасать с приближением второго заката, Исаак потребовал, чтобы положенные вечерние песни были спеты. Все трое мужчин Руна удалились на какое-то расстояние, зажали уши и принялись раскачиваться. Джалао осталась поблизости, с поднятыми ушами, бесстрастно внимая пению супари, так, как если бы при этом испытывала свою силу, решила София. Как только песнопения завершились, Джалао шевельнулась и выудила из своей корзинки горшочек с сильно пахнувшей мазью, которую Руна начали втирать в промежность и подмышки, а также покрывать ее руки и ноги. «Воняет, как стая бенхунжаран», скривившийся буркнул супари, когда Джалао принялась втирать вонючую мазь в его шерсть. Посмотрев, как София запускает свою крохотную ладошку в горшок, супари прокомментировал: «Даже если при красном свете патруль Жаната учует этот запах, утром они постараются пойти против ветра как можно дальше от этого места». Он посмотрел на четверых рун, внимавших ему, наставив уши. «Этому хотелось бы знать, как долго вы, люди, пользовались этой уловкой». Кончай хохотнул с обычным для него придыханием и посмотрел на Софию. Ответив ему улыбкой, пожалев, что у нее нет хвоста, который можно было бы опустить, она произнесла: «Джанада как духи, их можно одурачить». Супари фыркнул, отказываясь реагировать на подначку. Они ждали. Молчание взрослых подчеркивало мурлыканье Хаеналы и монотонное бормотание Исаака, пока, наконец, Супаари не объявил, что не видит вообще ничего. Это означало, что и все вообще женаты на свете не видят низги. Тогда они продолжили путь. Женаата постоянно оступался и шел с опаской, однако кротко позволял вести себя к краю леса, активно пользуясь носом и ушами для того, чтобы извлечь какую-то информацию из звуков и запахов. Они намеревались идти скрытно. В красном свете их никто не заметил бы, тем более, что истинный запах их скрывала вонь, распространяемая зельем Джалао. Только они забыли о воспаленном зареве на небе самого малого светила Ракхата. И когда небольшой отряд выбрался из-под привычного сине-зеленого полога лесной листвы, Исаак Мендес Квин увидел над собой не небо, но свод красного ада. Яркие полосы бурных алых облаков грозили упасть на него. Огромный кроваво-красный и фиолетовый ландшафт собирался раздавить его. Угрожала вся панорама долины за пределами его детских ладошек, которыми он попытался заслониться от неожиданной беды. Он вскрикнул, потом вскрикнул еще раз, а потом кричал, кричал и кричал, так что лес взорвался шелестом крыльев, сиплыми голосами лесных жителей и треском растительности под ногами убегавших. Собственные руки пытались съесть его заживо. Шум был повсюду. Хаенала выла, руна голосили, встревоженный Супаари пытался перекричать всех остальных. «Что случилось? Что это?» Но красный цвет был повсюду, на земле, в воздухе, за ладонями, за крепко зажмуренными глазами. Наконец, голос матери отыскал Исаака под чудовищным небом. Откуда-то из хаоса к нему донеслись негромкие скрипучие нотки шма, приятные, спокойные в его ушах, ласковые повсюду, нетребовательные, но плотские, не связанные с бессмысленной словесной болтовней, но упорядоченная, предсказуемая священная гавань музыки, одобрявшая путь вперед из лесной глуши. Он никак не мог отыскать эту дорогу, но по мере того, как им овладевала усталость, крики утихали и превращались в долгие задушенные рыдания. Наконец, стоя на коленях на сырой земле, обхватив голову руками, Исаак принялся раскачиваться в такт голосу матери и нашел спасительную дорогу к музыке, к избавлению. После этого он заснул мертвым сном, не зная, что взрослые в эту ночь почти не будут спать, так как планы их оказались разрушенными. «Ладно», — сказала усталым голосом София, когда Супаари разбудил ее на рассвете. «Оставим детей здесь. Ты вместе с Сичуланом и Тинбаром можешь остаться с ними. Кончай, Джалау и я с ними пойдут к катеру. Я проверила уровень топлива. Он позволяет нам вернуться сюда, чтобы забрать тебя с детьми, не рискуя перерасходовать горючее, необходимое нам для возвращения на корабль. Мы можем внести Исаака в катер, пока он будет спать. И когда он проснется, мы будем уже на борту Магеллана. Ты понял? Я иду с вами». «О боже, Супаари, мы говорили об этом всю ночь и решили...» «Я иду с вами», — настаивал он. Мужчина Руна уже нервно раскачивались. София посмотрела на Джалао, заметно уставшую, но, как и София, настроенную не позволить мужчинам пасть духом. «Сипаш, Супаари, ты станешь помехой», — твердым тоном объявила София. «Ты замедлишь наше движение. Мы будем идти при полном дневном свете. Тогда мы сможем пройти весь путь в два раза быстрее. Будем идти, не воняя бенхунжаран». «Сипаш, Супаари, ты сошел с ума?» София повернулась к Джалау, мысленно прося ту о помощи. «Если нас заметит патруль...» «Разыскивают меня и всех иноземцев», — напомнил ей Супаари по-английски, и, повернувшись к Джалау, добавил. «Этот думает, что патрульные решат, что руны доставляют преступников властям». «А когда такой патруль встретится с нами и тобой, они возьмут нас под стражу», — спокойно проговорила Джалау, глядя на него налитыми кровью глазами. «Тогда мы и ты тоже убьем их во время сна». «Супаари», — охнула София, но Джалау проговорила. «Пусть будет так. Не ожидаю, чтобы высказали свое мнение все остальные. Ожидаем второго восхода, потом идем». Равнина оказалась пустой, и какое-то время можно было подумать, что тревога и предосторожности ничем не оправданы. Целых 2 дня казалось, что до самого горизонта нет никого и ничего. Никто не желал остановить их или поприветствовать, и Супари мог бы приободриться, однако это ему никак не удавалось. «Что-то неладное творится с небом», — думал он, снимая с плеч дорожную корзину и садясь на нее, пока руны паслись. Небосвод как-то потускнел, но по какой причине, он не мог понять и гадал. «Может, вулкан взорвался?» «Супари?» Повернувшись на оклик, он увидел Софию, грызшую корень бетрин. Она показалась ему такой смуглой. Что-то случилось с его глазами или изменился сам цвет ее кожи. Неуверенный более в своем восприятии, Супари указал жестом на небо и спросил. «Тебе не кажется, что небо стало какого-то не того цвета?» София нахмурилась. «Да, какое-то оно странное. На небе все 3 солнца, но света как будто бы не хватает». «Почти 5 лет моей жизни прошло в этом лесу», — подумала она, вспоминая чистый солнечный свет, дробившийся на незнавшей покоя листве. «Впрочем, не скажу, потому что, наверное, забыла, каким должно быть небо над равниной». «Сипаш, Джалао!» — негромко позвал Супари. Выпрямившись, она отошла от медового куста, с которого обирала ягоды. «С небом что-то не так», — София фыркнула. «Ты прямо как Исаак», — сказала она Супари, пока Джалао осматривалась, однако мгновенно встревожилась, заметив выражение на лице Рунао. «Цвет неправильный», — с тревогой согласилась Джалао. Поднявшись на ноги, Супари обратился лицом к ветру, выдохнул через рот, а потом набрал воздух уже через нос. Ветер дул слишком сильно для того, чтобы сохранить очертания дымного столба, однако он надеялся хотя бы уловить какой-то намек. Джалао внимательно следила за ним. «Серый не пахнет», — сказал он. «Это не вулкан». «Плохо», — шепнула Джалао, не желая встревожить Кончая, подходившего к ним с охапкой листьев трижат. София спросила. «А что происходит?» «Ничего», — ответила Джалао, многозначительно глянув на Кончая, которому и так пришлось много претерпеть в последние несколько дней. Но Супари негромко сказал ей. «Узнаем утром». В спокойном воздухе первого рассвета, под неяркими лучами света, дымная пелена сделалась очевидной. Многочисленные столбы дыма поднимались к залегшему в воздухе толстому облаку, подобно стволам дерева хампий, сходившимся в его сердцевине. В тот день, когда они приближались по ветру к ближним деревням, даже София смогла различить запах гари, смешивавшийся с запахом мази бенхунжаран, пропитавшим их волосы. «Но с Кашаном-то все будет в порядке», — то и дело повторял Кончай, пока они шли. «Джанада давно уже спалили наш огород, и с тех пор в Акашане вели себя покладисто и добродетельно жили согласно уставам Женаата. Однако он был одинок в своей надежде. А когда они приблизились к обломкам катера Магеллана, стали заметны и разбросанные вокруг тела. Уже разделанные, освежеванные, но в большинстве своем искаженные судорогами и почерневшие в огне». София оставила в Аракхате взирать на трупы и забралась в остатки кабины катера Магеллана, опустошенного вандалами. В кабине кто-то плакал, и она никак не могла понять, кто, вслушиваясь в звуки, гулко отражавшиеся от металлического корпуса. Она не обращала на них внимания, точнее, почти не слышала. «Что ж, все могло быть и хуже», — пыталась она убедить себя, утирая лицо и копаясь в обломках, среди которых нашлись и полезные вещи, в частности, целая запасная компьютерная консоль, хранившаяся в шкафчике, который проглядели во время разграбления. Стараясь не порезаться рваные края металла, оставшиеся там, где взламывали дверь грузового отсека, она выбралась под затянутое дымом небо и присоединилась ко всем остальным. Сев, скрестив ноги на землю, она открыла новый компьютер и вошла в командную систему Магеллана, сконцентрировавшись на снятых на последней неделе космических фотографиях метеорологической обстановки. «Должно быть, они уничтожили все деревни, в которых были огороды», — бесстрастно сообщила она Супари, прослеживая направление культурной диффузии, обнаруженной Энн Эдвардс несколько лет назад. «Но никаких садов больше нет», — жалобным тоном произнес Кончай, глядя в сторону своей уничтоженной деревни. «Мы больше не сажали еду». «Уничтожено каждое место, к которому могли присоединиться мы, иноземцы, и ты тоже», — проговорила София, посмотрев на Супари. «Все мои деревни», — шептал он, — «Кашан, Ланжери, Риалнер и все их жители. «Кто может носить столько лент?» — спросил ошеломленный Кончай. «Почему они сделали это? Кто дал им право?» «Очевидно, новый высочайший», — пояснила Джалао голосом столь же пустым, как и голос Софии. «Владыки говорят, что он не справляется со своими обязанностями. Ему следовало восстановить равновесие, устранить все следы наземного и преступного влияния со своих территорий». «Но он же сказал, что на юге восстановлен порядок», — выкрикнул Кончай. «По радио уже говорили». Кончай повернулся и посмотрел на Софию и Джалао. «Что дает им право?» — спросил он. И когда никто не ответил, Кончай в три шага преодолел расстояние, отделявшее его от Супари, и нанес Жената жестокий удар. «Что дает тебе право?» — выкрикнул он. «Кончай!» — попыталась остановить его София, выведенная произошедшим из немоты. «Что дает тебе право?» — крикнул Кончай. Но прежде чем Жената сумел выдавить из себя какой-то ответ, гнев Рунао вылился потоком раскаленной лавы, и теперь он только повторял и повторял эти слова «Что дает тебе право?», сопровождая каждый раз новым ударом по залитому кровью лицу Супари, только отступавшего, но даже не пытавшегося защититься. Белая от ужаса, София вскочила и попыталась руками остановить Кончая. Он стряхнул ее, как тряпичную куклу, не остановившись при этом ни на одно мгновение. «Кончай!» — завизжала потрясенная София и снова попыталась встать между обоими мужчинами. Однако кто-то из них толкнул ее обратно на землю. «Джалао!» — крикнула она, не пытаясь встать. Лицо ее теперь было забрызгано кровью. «Сделай что-нибудь! Он убьет Супари!» Какое-то время, наверное, целую вечность, Джалао стояла с открытым ртом, не имея сил шевельнуться. Но, наконец, пришла в себя и оттащила Кончая от окровавленного Жената. Потрясенные до бесчувствия, все они стояли, лежали, сидели, не двигаясь с места, до тех пор, пока не утихли звуки рыданий Кончая. Только после этого Супари поднялся на ноги, сплюнул кровь и утер рот тыльной стороной ладони. Он медленно оглянулся по сторонам, словно отыскивая нечто такое, чего более найти не мог, после чего оперся на хвост, измученный и потерянный, после чего отправился прочь от руин Кашана с пустыми руками и пустым сердцем. Следуют за ним остальные или нет, ему было безразлично. Он не ел, кусок в горло не лез. Горе лишало его сил не в меньшей мере, чем липкий запах горелого мяса, въевшийся в его шерсть, несмотря на два проливных дождя, насквозь промочивших его. Даже запах малого ребенка, его дочери, не смог изгнать запах смерти. Когда все они соединились на краю леса, он отказался брать на руки Хаеналу. Он не хотел заражать свое дитя тем, что ее народ, тем, что его народ, тем, что он натворил. Когда они, наконец, вернулись в Тручасай, он слишком глубоко погрузился в свою вину, чтобы слышать то, что ему говорили. Он сел на краю поляны, не позволяя никому прикасаться к нему, не позволяя даже смыть запах с его шерсти. «Что дает нам право?» — спрашивал он себя в ночную пору, когда мрак небесный соответствовал мраку, царившему в его сердце. «Так что же дает нам право?» Он не смог уснуть в ту первую ночь, снова проведенную среди руна. И когда рассвело настолько, что он смог видеть, ушел, прежде чем руна встали. Рунао так и не смогли выследить его, а он искренне верил, что смерть сама найдет его в лесу, если он подождет достаточно долго. Несчетные дни он скитался в черном забвении, ни о чем не думая, пока было светло, ложась отдохнуть там, где усталость и голод одолевали его. В ту последнюю ночь, когда желудок его взвыл от собственной пустоты, он, не оглядываясь по сторонам, слепо опустился на землю возле недавно покинутого гнезда Тинпер. Гнездо буквально кишело мелкими злобными кхимали. И пока он спал, они пробрались в его шерсть и впились в его кожу, высасывая кровь. Он один раз проснулся посреди ночи от физической боли, истекая кровью из тысяч мелких ранок. Но не стал шевелиться или пытаться стряхнуть паразитов с тела. «Уже недолго осталось», — подумал он с некоторым облегчением. После чего не то чтобы уснул, но скорее потерял сознание. Той ночью шел дождь. Грома он не слышал. И лишь утром, когда яркий золотой луч пробился сквозь маленькую брешь в густой листве и коснулся его лица, Он, промокший, свернувшийся клубком на лесной подстилке, не поднимая головы и тупо глядя, проводил взглядом отряд Кхимали, пробиравшийся сквозь миниатюрный лес на его запястье. «Они не выпьют достаточно крови, чтобы погубить своего хозяина», — подумал Супари, жалея о том, что пережил эту ночь, и чувствуя отвращение при виде членистых панцирей этих напившихся крови отвратительных тварей. «Они пьют кровь и меда не производят, как и все паразиты». «Они...» Он сел, моргнул. Голова его кружилась. Он едва не умирал от голода. Однако голова его в этот миг была совершенно чиста. Чувство это, как он потом расскажет Софии, нельзя было назвать безмятежностью, хотя он знал уже тогда, что безмятежность станет ему наградой, когда он исполнит свою часть плана. Чувствовал он тогда радость. Ему казалось, что все вокруг него обрело совершенство, что сам он, лес и Кхимали сделались чем-то единым, общей частью странного блеска. Солнечный луч, проникавший сквозь малую прореху над головой, также казался откровением. Смятение и горе рассеялись, как облака, позволив этому озарению пронзить. Он мог представить все, что его ждет, шаги, которые следует предпринять, путь, который предстоит пройти, окончание пути. Ему остается только прожить этот путь. Все стало теперь ему ясно. Впрочем, счастье длилось недолго, однако теперь он знал, что никогда более не станет прежним. Когда оно прошло, Супари поднялся на ноги, не ощущая головокружения. Сильный запах привлек его внимание. Какой-то зверь умер сегодня неподалеку в подлеске. Не размышляя, он пригнулся, чтобы обследовать окрестности. Медленно повернулся, ометая хвостом растительность, для равновесия вытянув вперед руки, принюхиваясь, и, наконец, отыскал источник запаха. Крупного, хотя и старого, лесного воили. Супари съел животное сырым, вспоров его брюхо зубами и когтями. «Лучше быть падальщиком, чем паразитом», — думал он. Даже тогда он понимал, что все равно будет есть мясо руна. Разница заключалась в том, что он теперь намеревался воздать им своей жертвой. Он расплатится с ними. Жизнью за жизнь. «Сипаш, Супари!» — заголосили руны, увидев его, остановившимся на краю поселка. «Мы уже думали, что тебя больше нет». «Держитесь подальше. К этому нельзя подходить», — сказал он, протягивая вперед руки, чтобы все видели язвы под мышками, красные пятна, портившие его шкуру. Невзирая на предупреждение, София подошла ближе и сказала: «Это поможет тебе привести в порядок шерсть». «Это так...» «Не подходи», — сказал он. Предложение растрогало его до глубины души, однако он не мог допустить этого, во всяком случае, пока. Посмотрев мимо Софии на собравшихся руна, он прежде всего увидел деревню, аккуратную, ухоженную и благополучную. Потом посмотрел на самих руна, годами живших в Тручесай, без вмешательства Жанаата или эксплуатации с их стороны. «Что вызывает такие язвы?» — громко спросил он. Руна что-то забормотали в ответ, и щупальце испытываемой ими тревоги потянулось к нему. Он уже встревожил их и жалел об этом. Но это было им необходимо — пережить смятение перед обретением ясности. «Так что же вызывает их?» — еще раз спросил он. «Кхимали», — коротко произнесла Джалао, выходя вперед и останавливаясь возле Софии. Он понимал, что она хочет прекратить его странную выходку, увести его подальше, в такое место, где она сможет осмотреть всю его шерсть, раздавить пальцами мерзких тварей и покончить со всей историей. «Они опасны», — отрезала она. «Ты болеешь из-за них. Пожалуйста, позволь этой...» Но Супари продолжил. «А что такое, Кхимали?» «Паразиты!» — воскликнула начинавшая сердиться Джалао, теперь смотревшая прямо на него. «Сипаш, Супари, почему ты...» «А что такое паразиты?» — спросил он, глядя мимо нее на всех собравшихся. «Как не те, кто живет за счет своего хозяина, не принося ему пользы. Те, кто живет за счет чужих жизней и ничем не платит за это». Большинство руна неуверенно оглядывались по сторонам, переступали с ноги на ногу. Но Джалао выпрямилась и посмотрела ему в глаза. «Она поняла», — подумал он. «Она теперь знает». «А что?» — спросил он ее негромко. «Должны мы делать, чтобы освободиться от паразитов?» «Убить их», — ответила она столь же негромко и уверенно. «Перебить по одному, чтобы они больше не беспокоили нас».